В трех из этих семи регионов уже отметился некто, кого мы условно называем палач. И вопрос состоит в том, чтобы понять, связана ли деятельность палача с теми двумя факторами, о которых я только что вам сказал. Если связана, то следующие жертвы будут в оставшихся четырех регионах. Стало быть, искать и отлавливать палача надо именно там, понимаете? В следующий раз он должен появиться не в любом из регионов, где есть нераскрытые тяжкие преступления, а только в одном из этих вот четырех. Настя несколько раз дотронулась концом карандаша до экрана компьютера. И если мы сумеем поднять все оперативные материалы и взять под наблюдение всех, кто так или иначе подозревался в этих преступлениях, но чья вина не нашла подтверждения, то мы таким нехитрым образом обязательно найдем палача, потому что он, следуя своей логике, должен объявиться возле хотя бы одного из этих людей. — Разумно, — согласился Коновалов. — А по персоналиям у вас есть соображения? Удалось вам очертить круг людей из числа наших сотрудников, кто мог бы оказаться этим палачом? — Кое-что удалось сделать, — сказала Настя, нажимая кнопки на клавиатуре компьютера. — Но очень приблизительно. Вот список номер один. Здесь перечень сотрудников, работавших, начиная с 1992 года, и по настоящее время во всех трех регионах, где уже объявлялся палач. Перечень, как видите, очень маленький. Всего три человека. Но это и понятно. За четыре года можно сменить 5-6 мест работы. Это случается. Но чтобы при этом переезжать из области в область, для этого нужен совсем особый характер и совсем особые обстоятельства. Далее. Список номер два. Сотрудники по каждому из трех регионов, уволенные в интересующий нас период за различные нарушения законности, в основном за рукоприкладство, в отношении задержанных и арестованных, за заведомо незаконный арест и так далее. Эти списки очень большие. Но вы должны иметь в виду, что по таким основаниям очень часто увольняют в период массовых чисток, что, собственно, имело место во время интенсивных кадровых перестановок. Поэтому я сделала два дополнительных списка уже с соблюдением хронологии. Список номер три. Это те, кто был уволен в период после совершения первого из серийных преступлений и до назначения нового начальника УВД. Список номер четыре. Уволенные после назначения нового руководства, то есть уже непосредственно в период чистки. «И какому из списков следует уделить больше внимания?» — спросил Александр Семенович. «Если твердо следовать нашей с вами логике, то первому и третьему. Но я ни в чем не уверена, Александр Семенович. Это же я, сидя здесь, в вашем теплом кабинете, придумала, что палач, наш сотрудник, бывший или действующий, располагающий оперативной информацией по этим преступлениям. Ему, дескать, дали по рукам, когда он уж почти схватил маньяка, и он, в виде беспомощности официальной правоохранительной системы, решил расправиться с убийцами. Откуда он черпает информацию по другим преступлениям? От своих друзей, которые работают в милиции и в других областях России. Может, он раньше учился с ними вместе или работал. Но поймите, Александр Семенович, это только одна версия. Есть и вторая, но она, по сути, близка к первой. Палач не является нашим сотрудником, ни бывшим, ни действующим, но, тем не менее, друзья в милиции у него есть, и их много, во всех трех регионах. Так может быть, если они вместе где-то учились, заканчивали один и тот же вуз. Вот вам список номер пять, где сотрудники всех регионов сгруппированы в зависимости от вуза, который они заканчивали. Но толку от этого списка не очень много, я его на всякий случай сделал. И вот, наконец, список номер шесть. Это перечень сотрудников, имеющих одновременно несколько из интересующих нас признаков. Например, уволен еще до наступления кадровых чисток, имеет однокашников в других УВД, или до сих пор работает, имеет товарищей по институту в других УВД и непосредственно занимается интересующими нас преступлениями. И так далее. Список не крошечный, но вполне доступный для отработки. «Итак, подведем итог», — кивнул Коновалов. «Вы предлагаете взять под наблюдение две группы людей. Всех фигурантов, проходящих по делам о нераскрытых тяжких преступлениях, и всех лиц из вашего шестого списка. Я правильно вас понял?» «Правильно. Вы поняли меня правильно». «А почему так уныло?» — удивился генерал. «Устали?» «Нет, не в этом дело. Поняли вы меня правильно, Только я не уверен, что придумала все правильно. Не волнуйтесь, ваши версии не единственные. Мы и другие отрабатываем. Тогда нужно сделать еще одну вещь. Посмотреть, попадали ли жертвы палача в сферу внимания сотрудников милиции, занимавшихся раскрытием этих преступлений. У меня нет этих данных, а без них невозможно понять, в правильном ли направлении я двигаюсь. Хорошо. Я дам указание, завтра вам сообщат. Из министерства Настя поехала домой. В метро она пыталась почитать книгу, но в голове непрерывно крутились фамилии, фамилии, фамилии, как навязчивая песенка. Она старалась выбросить их из головы и думать о других делах, но ничего не получалось. Вместо этого то и дело возникали все новые идеи о том, что еще нужно проверить, что сопоставить, что выяснить. Она никак не могла отключиться от деятельности таинственного палача. Уж очень необычной была ситуация.